Пьеса, имеющая какое-то отношение к квакерскому бунту. Он мысленно перебирал все написанное для театра, искал, находил, отвергал. Нашел. Был такой старый уважаемый драматург Антуан Морен Люмьер. Он писал полные благородного пафоса, хотя и скучноватые пьесы в стихах, изобиловавшие бунтарскими выпадами против нетерпимости духовенства и деспотизма правителей. Обычно действие этих пьес происходило в давние времена и в весьма отдаленных странах, например, в Древней Персии или в Древней Индии, так что цензура после некоторых колебаний разрешала их ставить. Но вот Люмьер написал Вильгельма Телля, и цензор заявил, что не потерпит изображения на сцене мятежа, разыгрывающегося на временной дистанции менее чем в 1000 лет и на пространственной менее чем в 2000 миль. Запрет вызвал бурную реакцию, автор пожаловался королю, но Луи утвердил решение своего цензора. Поставить эту пьесу у себя в замке для небольшого избранного круга гостей в исполнении аристократов-любителей, а не профессиональных актеров, такая мысль показалась Одрелю храброй и пикантной, иронической и революционной. К тому же этот спектакль — отличный предлог, чтобы пригласить и американца, и Туанетту. Он посвятил в свой план ближайших друзей принца Карла Полиньяков Роган. Объяснил им, что в замысел его входит не политическая демонстрация, а чисто эстетический развлекательный эффект. Само собой разумеется, что ни старика Люмьера, ни его бравых швейцарцев, ни добропорядочного квакерского патриарха нельзя принимать всерьез. Аристократы, так сказать, похлопывают мятежников по плечу, понимающе подтрунивают над ними. При таком снисходительно-насмешливом отношении к спектаклю это будет проделка, достойная Сиреневой Лиги. Друзьям Водреля проект понравился, и вскоре захватил их не менее, чем самого маркиза. Было решено придать увеселению вид бала маскарада, на котором постановка Вильгельма Телля, точно так же, как балет или фейерверк, представляет собой всего лишь один из множества аттракционов. Подготовка к спектаклю велась в тайне, чтобы зрелище было неожиданным и потому особенно пикантным. Поначалу принц Карл хотел играть и Телля, который стреляет, и габсбургского наместника, в которого тот стреляет. В конце концов он остановился на Телле. Роль мрачного австрийца дали красивому, грубоватому графу Жюлю, которому она очень подходила. Габриэль Полиньяк обрадовалась возможности предстать в виде благородной, свободолюбивой, близкой к природе швейцарки, и тотчас же начала совещаться с мадемуазель Бертен. Единственную занимательную роль, роль мальчика, у которого его отец Вильгельм Тель выстрелом сшибает с головы яблоко, Водрель поручил профессиональной актрисе Дезире Менар. Диана Полиньяк вызвалась разжечь любопытство Туанетты, чтобы заставить ее принять приглашение. Она по секрету рассказала королеве, что Водрель собирается поставить в своем Жан-Вилье нашумевшего Вильгельма Телля, мосье Люмьера, и не знает, следует ли приглашать Туанетту. Туанетта поняла, что Франсуа хочет показать, каким он будет оригинальным интендантом. Она и сама была не прочь невинно подшутить над добряком Луи, и поэтому немного обиделась, узнав, что друзья сомневаются в ее храбрости. Когда Туанетта после этого встретилась с Водрейлем, она спросила его полушутливо-полуобиженно: «Так что же, Франсуа, вы пригласите меня на свой бал или нет?» «Ваше присутствие, мадам, — вежливо отвечал Водрейль, — было бы для меня честью, которой я не осмеливаюсь требовать. Я не хочу подстрекать вас на смелые шаги». «Насколько я помню, — возразила Туанетта, — я не давала вам повода сомневаться в моей храбрости». «Я поставлю пьесу, — резко сказал Водрейль, — которая привела в раж толстяка Люмьера Вильгельма Телля. Не знаю, разумно ли при теперешних ваших отношениях с королем вас приглашать». «Очень признательна вам, Франсуа, — сказала Туанетта, — что вы так трогательно заботитесь о моих отношениях с королем. Не вижу причины не явиться на вашего Вильгельма Телля. Швейцария меня интересует. Вам, наверное, известно, что в своей трианонской деревушке я велел устроить швейцарскую ферму.